Не то 3, не то 5 раз о нем в парламенте были запросы с участием Черчилля. Правые требовали отдать его под суд. Умеренные не собирались его защищать. Даже старый его покровитель, а теперь военный министр лорд Милнер, не мог помочь ему. После его личных докладов Бальфору, Керзену и Ллойд Джорджу и даже аудиенции у короля он написал и напечатал в лондонской «Таймс» 4 статьи. Портреты большевиков, где пытался оправдать свое поведение. Но друзья посоветовали ему на некоторое время скрыться, например, съездить на родину его предков, в Шотландию, где он сможет целыми днями ловить рыбу, пока вся эта история не забудется на верхах правительства. Он уехал, как только смог, от жены, с глаз долой от родителей и особенно от бабушки, которую он боялся и которая считала его чуть ли не большевиком. Он был рад быть вне пределов досягаемости, когда в Москве его приговорили к смертной казни. Провел в Шотландии несколько недель с наездами в Лондон. И в начале 1919 года отправился в Чехословакию, где был дружески принят масариками, отцом и сыном. Они не забыли, что он помогал чехам в Сибири вооружаться и оказывал им широкую денежную поддержку, а потом помог им добраться до Чехословакии. Пикки позвонил Локкарту из Вены в Прагу по телефону, и, как полагается у англичан, они обменялись несколькими словами о погоде и здоровье. Затем, пишет Локкарт, когда я уже начал удивляться, зачем он мне звонит из одной европейской страны в другую по пустякам, он внезапно сказал: «Здесь кое-кто хочет поговорить с тобой», и передал трубку кому-то другому. Это была Мура. Ее голос звучал, как если бы он шел из другого мира. Он был мелодичен, и слова шли медленнее и были под контролем. Она вырвалась из России. Она была в Вене, гостила у Хиггсов. За все эти годы она ничего не знала обо мне, не слышала, что делала здесь. Трубка дрожала у меня в руке, и я задавал ей идиотские вопросы. «Как вы поживаете, дорогая? И вы здоровы?» Гедульдигер, служащий банка, был в комнате. Его присутствие меня раздражало. Я всегда ненавидел телефоны. Но в то же мгновение, как в блеске молнии, я вспомнил дни кризиса в июле 1918 года, когда она поехала в Эстонию, а я звонил из Москвы в Петроград по 7 или 8 раз в день спросить, нет ли от нее новостей. Она вернулась ко мне в Москву с опасностью для жизни и осталась со мной до конца моего тюремного сидения, до последнего прощания на вокзале, когда меня высылали из России под надзором большевистской стражи. Теперь, после 6-летней разлуки, я опять говорил с ней по проклятому телефону.